Глава 20. Двумя днями позже. Окрестности Черного Кремня. Темная облачная ночь вместе с магией колдунов лорда Сайриса помогла скрыть наш отряд от глаз вражеских разведчиков и патрулей, посланных глубоко в земли Кардаграна. Дабы не прощаться с лошадями, мы вынужденно сделали большой крюк, а затем потратили лишний час на поиск и наведение подходящего для быстрого отступления брода. Мы не собирались возвращаться в Искру, где, скорее всего, столкнулись бы с обычным, выдвинувшимся вперед авангардом. Целью нашей атаки стало поселение далеко за Искрой, а именно Черный Кремень. С него мы решили начать поиски короля Клера Избы, либо его генералов и советчиков. Обезглавив змею или забрав у нее возможность пускать яд, мы ослабили бы врага, заставили оттянуть часть до защиты своих тылов, а после основное войско с меньшими потерями ударило бы по первой вражеской линии обороны. Но это на бумаге план звучал просто. А вот в реальности... Разбившись на три отряда, повторили цели, надеясь нащупать брешь в обороне врага, в очередной раз оглядели дозоры, выставленные вокруг деревни. Число войск, охранявших Кремень, превосходило все наши даже самые смелые ожидания. Выставив караулы так, чтобы те между собой могли поддерживать зрительный контакт, враг хорошо позаботился о безопасности важных персон, наличие которых в тылу и подтверждалось такой численностью и активностью солдат в ночное время. Но не верилось мне, что эти сельские оборванцы в лохмотьях – профессиональные вояки, способные выстоять в дозоре всю ночь. Покружив немного вдоль леса, нашли самое уязвимое звено в довольно крепкой оборонительной цепочке. Самая южная четверка, стоявшая на посту и находившаяся, по сути, в тылу, больше остальных выделялась своей расхлябанностью и заурядностью. Один из солдат, присев на пенек, дремал. Другой, попивая что-то из своего бурдюка, все меньше уделял внимания окрестностям и все больше опирался руками на копье. Ну а третий вместе с четвертым, решив перекусить, пока товарищи спали, что-то тихонько между собой обсуждали. В тени широких крон деревьев и высоких полевых трав, окружавших Черный Кремень, подобраться к ним не составило труда. Но для рывка и атаки требовалось также ликвидировать парочку дозорных, стоявших западнее. И именно в них заключалась вся проблема. Все как один на ногах. Двое у костра, двое бродят от поста до поста. Дождавшись, когда гуляющая парочка приблизится к южанам, а после повернется к ним спиной, я, Сайрис и Блюмонт атаковали сонное царство. Заскочив пьяному сельскому караульному за спину, рукавом левой руки затыкаю ему глотку, а кинжалом в правой перерезаю горло, после чего серией быстрых сильных ударов пробиваю тому сердце. Лорд и алхимик менее изобретательны. Пользуясь своими мечами, те попросту сносят головы не успевшим пискнуть стражам. Быстрая переглядка с западным отрядом. Все хорошо. Селестинский колдун, использовав магию, прячась в кустах, поднимает тела, заставляя тех, как живых, бродить из стороны в сторону. Вернув головы убитых обратно на плечи, Баррель также визуально оживляет южный пост. «Что с этим?» — взглянув на спящего, спрашивает маг, после чего Сайрис, вложив меч в ножны, вытаскивает клинок и почти так же, как и я немного ранее, закрыв мужику рот, перерезает ему глотку. Быстрыми перебежками вместе с частью просочившегося с запада отряда продвигаемся вглубь освещенной множеством костров деревеньки. Кто-то из ополченцев и рыцарей беззаботно дрыхнет жопой к огню. Кто-то облюбовал скамейку, ну а кто-то, самый проблемный, бодрствуя, снует по широким улочкам. И этот кто-то не какой-нибудь деревенщина. Черноволосый мужчина в хорошем блестящем доспехе, сером плаще и с золотой бляхой на груди. «Аристократ в дозоре?» — подумал я, и мои мысли тотчас подтвердил Сайрис, узнавший в пафосной походке негодяя одного из старых друзей своего покойного отца. Прячась за домом и наблюдая за расправившим плечи лордом, едва не прокололись. Внезапно вышедший из избы солдат чуть ли не лбом сталкивается с Блюмондом. «Простите, ваше светло...» — признавшему в алхимике своего солдатику не дали договорить. Лезвие клинка пробивает ему горло, а сам он в ужасе, хлопая глазами и пуская кровавые пузыри, потихоньку заваливается на спину. «Эй, агил, там!» Показавшийся в дверях вслед за другом молодой паренек смекнул куда быстрее, чем его друг. но выпущенное тому в лицо заклятие заставило парнишку остолбенеть. То была личная магия лорда Сайриса, оказавшегося куда более продвинутым, чем я предполагал. Неспособный даже мычать, парень в панике глядел на то, как мы с окровавленным оружием входим в избу, где рядышком на кроватях, печи и полу сопели его спящие товарищи. Не повезло. Всех в доме ждала смерть. Быстрая и, к сожалению, не самая приятная. Шесть на посту и с этими еще шесть. Отличный улов, быть может, стоит еще немного прорядить вражеские войска. Обратился к длинноволосому лорду один из его приспешников. «Мы здесь не затем», — выглядывая из окна, в полголоса отвечает Сайрис. «Впереди еще несколько постов. Плюс вокруг главного шатра дежурила сразу дюжина верных королю солдат, возможно, даже подготовленных гвардейцев или и вовсе его рыцарей. Изначально, выходя на позиции, о таком числе стражи у цели мы не знали, а значит, решить данную проблему предстояло сейчас. Да к тому же как можно скорее». Ведь рано или поздно подмена стражи на мертвецов вскроется, после чего до вражеской ставки добраться станет невозможно. Атаковать их требовалось одновременно и со всех сторон. Но как к ним подобраться незамеченными, мы не знали. «Алхимик Блюмонт, слуги, будьте любезны оставить нас с уважаемым Людвигом наедине». Решив что-то для себя, недовольный собственным положением, проговорил селестинский лорд. «Господин!» Внезапно вступился за хозяина один из солдат, но тот, в ответ лишь грозно сверкнув глазами, заставил парня заткнуться. Кажется, у Сайриса был еще один козырь в рукаве, который он до конца не хотел использовать. Но вот час пробил раньше запланированного. И лишь когда стальной нагрудник спал с тела лорда, головоломка сложилась как надо. В прошлом мне доводилось гостить в особняке у одного из английских торговцев смертью, что ласково называл свою дочь то Сиреной, то Принцессой, то Сарой, то полным именем Сайрис. Дело было по молодости, множество таких, как он, были до него и после. Обычные чаепития и деловые разговоры не сильно запоминаются. Точно так же, как и имена. «Сайрис означает принцесса, верно?» Мой вопрос заставил черноволосую прерваться. «И давно вы догадались?» — спрашивает она. «Только что», — отворачиваясь и позволяя девушке скинуть нижнее белье и штаны, честно ответил я. Но мне не поверили. «Как вы уже поняли, я действительно не бастард, коим меня счел недальновидный король Кардагран. Я законная принцесса, о существовании которой знают немногие. И вы теперь в их числе». «Какая честь!» Не скрывая иронии, ответил я, но колкость мою вновь проигнорировали. «Король Клер Изба, вторгшийся в наши земли и убивший моих братьев, хотел взять одну из дочерей Селестины и насильно на себе женить, попутно став полноправным хозяином побережья. Разумеется, семью мою это не устроило. Братья и отец были убиты предателями. Мать, не желая становиться новой женой избы, приняла яд. А мою младшую сестру, страдавшую от хвори, не позволявшей иметь детей, кинули на растерзание клерманских псов. Изба охотится за мной. И вы сегодня в последний раз порадуете старика, приведя меня к нему». «Исключено. Кто-то из предателей Митчелла может оказаться в окружении короля». К тому же, тут же возразил я, но девушка уже все для себя решила. «Моих людей знают тем более. Точно так же, как и этого худого парнишку, называющего себя алхимиком. У всех прибывших сегодня со мной слишком выделяющиеся селестинские черты лица. Почти каждый из них был либо лордом, либо пажом при дворе вельможи». «Я слишком слаб в бою и не смогу защитить вас, если на нас нападут». Даже лобовая атака с элементом неожиданности казалась более здравомыслящей, чем предложение спятившей принцессы. «А вам и не надо меня защищать», — недовольно прорычав, взяв меня за плечо, развернула к себе принцесса. Ее острая, чуть вытянутая молодая грудь замерла всего в нескольких сантиметрах от меня. Пройдясь взглядом по телу девушки, заметил несколько довольно свежих, еще толком не успевших затянуться шрамов на плечах, и один возле самой набедренной повязки у живота. «Не нужно меня защищать, Людвиг. Просто когда настанет момент, вложите меч в мою руку. А дальше я все сделаю сама. Словно пытаясь соблазнить меня, обернув вокруг шеи веревку и дав ту мне в руки, дразня все мое нутро, прошептала девушка. «Хорошо, но только и тебе кое-что тогда придется сделать для меня». Не собираясь играть по ее правилам, одной рукой держа веревку, а другой, схватив ту за задницу, рыкнул в ответ я. «Не сейчас, Людвиг». «Сейчас». Понимая, что добился желаемого, резко убираю руку с ее зада и толкаю ту к печке. «Обмазывайся сажей. Ты слишком чистая для пленницы, одетой лишь в набедренную повязку».